Глава вторая. Сергей выехал рано утром, едва рассвело. На заднее сиденье положил чемодан с вещами и всем необходимым, что могло пригодиться в путешествии. Одежда, туалетные принадлежности, пластиковая посуда, складоперочный нож, доставшийся еще от деда, несколько книг, планшет для записи. Сергей любил минимализм. Пристроил навигатор, чтобы было удобно видеть его, включил музыку для хорошего настроения и отъехал от дома. Дорога почти на всем протяжении оказалась весьма удобной. Сергей ехал быстро, ему не терпелось поскорее попасть в нужное место. За время пути он останавливался всего два раза. Первый, чтобы заправить машину, а заодно взять кофе. Не самого лучшего качества, но другого не было. Поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. На заправках, сколько помнил Сергей, хороший кофе встречается крайне редко. Второй раз его остановили сотрудники ДПС уже на въезде в Тульскую область. «Путешествуете?» — осведомились у него, бегло рассматривая документы. Сергей кивнул. «Добро пожаловать на нашу землю!» Он поблагодарил и отправился дальше. Городок Лихвин показался ему крошечным. Кучка ветхих деревянных домиков, рассеянных то тут, то там, и лишь кое-где попадаются новые свежие срубы. О многоэтажках речи не шло. Самое высокое здание — венчанный куполами храм в центре города. Подъезжая, Сергей обратил внимание, что Лихвин почти весь располагается на холмах. Раньше города так и строили. И Лихвин явное тому подтверждение. Только его, в отличие от многих других городов центрального округа нашей большой страны, почти не коснулась своим хирургическим ножом модернизация. И городок по-прежнему сохранял в себе некий дух старины. Дом номер один по улице Энергетиков стоял почти на выезде из города. Или на въезде, смотря с какой стороны к нему подойти. Сергей, увидев его, подумал, что здесь каким-то особым образом присваивают нумерацию домам. Остановил машину у высокого металлического забора ярко-зеленого цвета. Лязгнула дверь, эта хозяйка дома вышла встречать нежданного гостя. «Добрый день», — поздоровался Сергей. «Здорово», — раздалось в ответ. Пожилая женщина, слегка прихрамывая на одну ногу, не спеша приближалась к нему. Сергей быстро окинул ее взглядом. Высокого роста, пожалуй, немногим ниже его. Полноватая, что для ее лет, в общем, не редкость. Волосы, тронутые сединой, но крашеные в каштановый цвет, скручены в тугой узел. А вот лицо почти совсем молодое. Глаза светлые, голубые, смотрят прямо и заинтересованно. Уголки губ чуть подняты вверх, она явно любит улыбаться, и морщины совсем незаметны. В молодости наверняка была красавицей. Женщина остановилась прямо напротив него и замерла в ожидании. Сергей тут же сориентировался. «Меня зовут Сергей Королев», — представился он. «Я аспирант Института культурологии. Приехал в ваш город изучить местные достопримечательности и полюбоваться красотами». Заранее подготовленная речь прозвучала бодро. На лице не дрогнул ни один мускул. «Главное, — знал Сергей, — это быть уверенным в том, что говоришь, чтобы слушатели тоже поверили». Женщина спокойно выслушала и протянула ему руку. «Очень приятно», — Сергей пожал ее. «Алиса Игоревна Селезнева, пенсионер. Чем могу быть полезна?» «Я знаю, что вы долгое время работали в исследовательском институте и участвовали в разработке проектов беспилотных судов». «Да, было дело», — подтвердила Алиса Игоревна. Голос у нее был чистый, звонкий и совсем молодой. Сергей продолжал. «Мне также известно, что вы принимали участие в нескольких экспедициях в открытый космос». «Это планировалось», — поправила его Алиса Игоревна, — «но осуществить не удалось. Корабль оказался не готов к запуску, и проект пришлось закрыть». Сергей рассчитывал услышать нечто подобное и потому приготовился заранее. «Мне бы хотелось побеседовать с вами более подробно. Ваши знания могут оказаться очень полезными для моей будущей диссертации. Если вы не против...» «Ты прямо здесь собрался со мной беседовать?» — усмехнулась Алиса Игоревна. «Или, может, зайдешь в дом?» «Честно говоря, я ждал вашего приглашения», — сказал Сергей. «Но подумал, что самому навязываться будет невежливо. Да, кстати...» — он поспешно полез в карман куртки. «Вот мои документы. А здесь...» — он указал на чемодан. «Сопроводительные письма от моего научного руководителя. Вы, может быть, о нем слышали?» «Сазонов Евгений Петрович». «Сазонов? Нет, ничего не слышала». «На всякий случай я взял телефоны. Мы можем позвонить в институт, чтобы вы удостоверились, что я вас не обманываю», — засуетился Сергей. «Не стоит», — уверенно сказала Алиса Игоревна. «Я и без того верю. У тебя на лице все написано, Сережа». Он еле заметно вздрогнул, вспомнив, как часто слышал подобную фразу от матери в те неловкие моменты, когда пытался ее обмануть. Она всегда видела его насквозь. «Ну, что же мы стоим в дверях?» — спохватилась Алиса Игоревна. «Прошу в дом. Тем более ты, как я вижу, надолго». Она указала на стоявший возле автомобиля чемодан. «Да, на всякий случай прихватил с собой самое необходимое», — пояснил Сергей, направляясь к чемодану. «Вряд ли за один день я управлюсь». «Где ночевать, думаешь? Гостиниц у нас в городе нет». «Если вы не против», — начал Сергей, но Алиса Игоревна его перебила. «Не против. Городок у нас небольшой, а гости бывают часто. Завтра внучка моя приедет, у нее сейчас практика. Вот она и решила провести ее здесь. 2 недели на свежем воздухе, вдали от городской суеты. Что может быть лучше?» Сергей промолчал. Атмосфера шумного города была для него более привычной. «Идем», — позвала его Алиса Игоревна. «С дороги надо отдохнуть». И она направилась к дому. Сергей молча последовал за ней. Как только он очутился за забором, к нему тут же кинулся большой лохматый пес и принялся обнюхивать нового человека. «Не бойся, Кекс не кусается». «Да я и не боюсь». Сергей опустился на корточки, протянул псу руку. Тот обнюхал ее, а потом лизнул Сергея в лицо. Какой дружелюбный. «Молодой еще». Двор у Алисы Игоревны был большой. Узкая дорожка, сложенная из камней, вела к слегка покосившемуся сараю с небольшим подслеповатым окошком. Там же стояла баня и 2 крошечных домика. Один из них, по-видимому, был летней дачей, другой напоминал склад, в котором копится вся ненужная утварь, годная лишь на выброс. По правую сторону — огород довольно больших размеров, 20 соток, не меньше. По левую сторону — сад с плодовыми деревьями и кустарниками. И повсюду на территории, словно очаги городской цивилизации, ухоженные клумбы с цветами. «Да у вас настоящее хозяйство», — оценил Сергей. «Какое тут хозяйство? Собака да 2 кота. А как же огород? Ничего не сеете?» «Почему же? Приходится. Родни много, надо помогать. Натурпродуктам. Идем в дом». И Алиса Игоревна стала подниматься по ступеням. Деревянный дом внутри оказался просторным. 2 террасы, одна холодная, другая отапливаемая, с современной печью, от которой приятно пахло горящими дровами. Половицы поскрипывали, и кое-где проглядывали щели. Алиса Игоревна разулась в теплой террасе, оставив свои башмаки у входа. Сергей сделал то же самое. Открыв дверь, они вошли в кухню, которая также была просторной и достаточно светлой. Слева стоял стол, накрытый клеенкой. На нем возвышался самовар, рядом стояло блюдо с печеньем и пряниками, а также небольшой заварочный чайник. Вдоль стены располагался простой кухонный гарнитур, газовая плита, раковина, в которой лежало несколько грязных тарелок. По другой стороне был еще один стол. Видимо, за ним хозяйка дома и обедала вместе со своими гостями. Простые табуреты с мягкими подушками стояли вдоль стола. На стене висели часы, старые еще с кукушкой. Чуть поодаль прибитый гвоздями календарь нынешнего года. «Обычная деревенская обстановка», — подумал Сергей, — «ничем не напоминает город». В глубине угадывалось еще три комнаты и что-то похожее на гардеробную. Сергею стало любопытно туда заглянуть, но тут навстречу им вышли два толстых кота — рыжий и белый. Оба лениво подтянулись, а потом легли на пол. Сергей тут же подошел к ним и по очереди погладил. Коты издали довольное мурчание, демонстрируя тем самым свое удовлетворение от происходящего. «Твоя комната та, что справа», — объявила Алиса Игоревна. «Другой прохладно, там я буду. Ну, а в третьей обычно внучка ночует». Сергей прошел в ту комнату, что отвели ему, и стал осматриваться. По-видимому, это был зал. Слева стояла кровать, напоминавшая разложенную софу. Вдоль стены шкафы с книгами. Настоящая библиотека. Напротив маленький столик и два кресла. В дальнем углу телевизор. На полу постелен ковер. Шторы плотно задвинуты. Сергей одернул их. Окна выходили на проезжую дорогу, и его автомобиль было хорошо видно отсюда. «Располагайся», — сказала Алиса Игоревна, — «а я пойду поставлю самовар». Такого гостеприимства Сергей не ожидал. «Когда вы успели столько напечь?» — поинтересовался Сергей, отправляя в рот очередной румяный пирожок и тут же запивая его чаем. «С утра тебя выглядывала. Думала, раньше приедешь. Как ни в чем не бывало», — говорила Алиса Игоревна. Чай она пила из блюдца мелкими глотками. Его запах витал по всей кухне. В нем улавливались нотки мяты, смородины и еще каких-то трав. Сергей, услышав слова хозяйки, подавился и закашлял. Алиса Игоревна пододвинулась к нему и уверенно стукнула кулаком по спине, прогоняя кашель. Сергею показалось, будто по нему катком прошлись. «Хорошее у вас чувство юмора», — похвалил он, когда кашель стих. «А я не шучу», — спокойно продолжала Алиса Игоревна. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Про тебя я наперед знала». «Откуда? Может, яблочко по блюдечку катали, и оно вам правду открыло?» — усмехнулся Сергей. Алиса Игоревна ничего не сказала в ответ, но в глазах ее промелькнул задорный блеск. Чаепитие продолжалось. Коты сидели рядом на табуретках по обе стороны от Сергея и с важным видом смотрели на стол. Когда он отворачивался, пушистые лапки тянулись к блюду с пирожками. Но Алиса Игоревна, строго глядя на эти маневры, грозила пальцем, и все действия по вытаскиванию пирожков тут же прекращались. Позже, когда посуда была вымыта, Алиса Игоревна предложила гостю прогуляться. «Накинь что-нибудь сверху», — сказала она. «Здесь ветра дуют, можешь простудиться». Сама она была в старой телогрейке без рукавов и в высоких валенках на босу ногу. «Я стала мерзнуть с возрастом», — пояснила она, — «а лет 20 назад об этом не думала». «А о чем вы тогда думали? О небе? О звездах?» — схватился за это Сергей. И о них тоже. Как не думать о вечном? В молодости сама жизнь вечностью кажется. Разве это не так? Разве жизнь не может быть вечностью? Это смотря с какой стороны. Если говорить об отдельно взятом человеке, то его жизнь вечной быть не может. У нее есть свои четкие границы — дата рождения и дата смерти. А если смотреть на жизнь как на явление в целом, здесь все гораздо сложнее. Сергея воодушевляли подобные рассуждения. «Но ведь когда-то жизнь возникла в этом мире, — воскликнул он, — была некая отправная точка, с которой все началось. Может, так, а может и по-другому, достоверно неизвестно». «Подождите, — недоумевал Сергей, — должно же быть какое-то начало, начало всего. Если есть начало, значит, должен быть и конец», — заключила Алиса Игоревна. «Тебе хочется о нем знать?» «Не уверен». «Вот и не задавайся подобными вопросами. Лучше скажи, чего тебе здесь надо?» Сергей не думал, что она снова об этом спросит. Он ведь уже все объяснил и даже позвонил при ней Сазонову, своему якобы научному руководителю, разумеется, предупрежденному заранее. Тот подтвердил все в точности, как его просили. Да, и документы у Сергея были в полном порядке. Чего ей еще не хватает? «Хочу задать вам несколько вопросов», — начал он. «Вот и задавай. Чего ждешь?» — проворчала Алиса Игоревна. Сергей посмотрел на нее. В голубых глазах по-прежнему плясали искорки задора. Она играет с ним. Что ж, видно, и ему придется вступить в эту игру, хотя он-то думал, что она пойдет по его правилам. Но Алиса Селезнева не так уж и проста. Впрочем, разве мог он ожидать другого от нее? «Как давно вы живете в этом городе?» «Лет 40. Как вышла на пенсию?» «А тогда, простите, сколько вам?» «Вроде неудобно спрашивать, но ужасно интересно. Это ж какого она года рождения?» «Много», — безапелляционно ответила Алиса Игоревна. «Климат, наверное, хороший». «Наверное, это все, что тебя интересует?» Прямо та обезоруживает. Сергей внезапно забыл все вопросы, которые хотел задать. А Алиса Игоревна наступала. Один ее взгляд из-под густых бровей чего стоил. Смотрела на него грозно, выжидающе, словно перед нападением. «Ну и кто здесь хозяин территории?» «Я... извините... устал, что ли, с дороги? Язык заплетается. Вроде того. Ну, ложись пока на лавку, полежи». Сергей сам не заметил, как подобрал ноги и растянулся во всю длину. «Коты пока тебя пусть охраняют. Слышал, рыжий?» Показалось Сергею или нет, кот согласно кивнул и мяукнул. «А я во двор выйду. Надо посмотреть, что ты там с собой привез. Культуролог, мать твою!» Веки тяжелели. Против воли он закрыл глаза и мгновенно уснул.